Булочки с изюмом. После обеда Цезарь сходил к люку прачечной и торопливо переоделся в свое, чистое и отглаженное. И опять словно отгородился от всех крепкой стенкой. Но когда ребята пошли играть во двор, в спальне сидеть не стал, вышел за остальными. Сел на скамейку у забора и смотрел, как мальчишки и девчонки в зарослях желтой акации сооружают балаган. Корнелий разрешил ребятам взять в кладовых старые листы пластика, пустые контейнеры, остатки рулонной пленки, и обрадованные бичата сооружали себе летнюю дачу. Хоть какое-то развлечение в жизни. Тем более, что завтра воскресенье. Господи, значит, Корнелий здесь всего неделю. А кажется, год. В балагане ребята хотели устроить что-то вроде пикника. Ножик сказал, что у них с Тышкой общие именины. Вроде бы оба родились в августе, и они будут сегодня праздновать. «Можно, господин Корнелий, мы шуметь не будем. А потом мы балаган разберем и все сложим на место». «Валяйте». И старшие, и малыши работали старательно, без лишней суеты. Спокойно и почти весело. Но видно было, что сумрачный Цезарь, молчаливо сидящий в отдалении, им в тягость. То ли виноватыми себя чувствовали, то ли стеснялись новичка. И злились про себя, наверное. Нет-нет, да и бросят неловкий взгляд. Видимо, Цезарь понял, что дальше так нельзя. Что ни говори, воспитание — великая вещь. Если мальчишку 10 лет учили быть человеком, он не позволит себе долго смотреть волчонком на тех, кто не виноват в его беде. Корнелий увидел, как Цезарь встал и, словно пересиливая себя, подошел к Илье. Илья сидел поодаль от остальных и старался содрать крышку с большого пластмассового контейнера от какого-то прибора. Крышка не поддавалась. «Извини, но так ничего не получится», — негромко и отчетливо сказал Цезарь. «Надо чем-то подцепить». Тут же возник рядом Чижик с железкой, похожей на стамеску. «Вот, годится!» Илья, сидя, зажал скользкий ящик пыльными побитыми ногами, а Цезарь железной полоской подколупнул крышку. Она с чавкающим звуком отошла. Илья засмеялся. Они взглянули друг другу в лицо. Корнелий, устроившись под яблоней, смотрел с пяти шагов. На миг ему показалось, что Цезарь тоже, наконец, вот-вот улыбнется. «Ну!» — с неожиданным нетерпением нагнулся вперед Корнелий. «Давай!» Цезарь не улыбнулся. Но, кажется, лицо его чуть потеплело. И, может быть, какая-то ниточка, намек на симпатию появилась между мальчишками. Возможно, Илья, смахивающий на юного скрипача, хотя и с синяками на ногах, нечесанный, в порванной рубашке, казался Цезарю ближе и симпатичнее других без инд, более похожим на одноклассников из частного колледжа профессора Горна. Кто знает, как могли пойти события с этой секунды. Может, Цезарь подружился бы с Ильей и подбил бы его на побег. Может, наоборот, привык бы к этой компании бичат и зажил их жизнью. Или его разыскали бы и отбили через суд родители. Хотя, едва ли. Или можно гадать. А сколько дней, месяцев и даже лет прожил бы здесь исчезнувший для всего мира Корнелий Глаз? Если бы не крошечный случай. Один из тех, которые порой полностью меняют ход событий. А именно, маленький Чижик сунул нос в контейнер. Сунул, сморщился. «Фу, там грязища, смазка какая-то. Давайте вымою». Обхватил, потащил контейнер к садовому крану, стукая по гулкой пластмассе коленками. Споткнулся, перелетел через свою ношу, расцарапал нос. Подскочил его приятель Кот. Подбежала Дина. «Ой, кувыркальщик, пошли, смажу бактерицидкой». «Не, она щиплется». «Не сочиняй». «Иди, Чижик, иди», — посоветовал Кот. «Я в прошлом году нос расковырял и не помазал. Так помнишь, он раздулся, будто булка». «Булка!» — фыркнули рядом Тата и Тышка. Потом Тышка весело округлила глаза. «Ой, я придумала!» Она отбежала к Антону, встала на цыпочки, что-то зашептала ему в ухо. Корнелий словно собственным ухом ощутил теплый этот шепот. В точности так же когда-то шептала ему свои секреты маленькая Алка. И торопливые, неразборчивые слова щекотали кожу и шевелили волосы на виске. «Ведь это же было так, было!» Антон кивнул, осторожно отодвинул Тышку и зашагал к Корнелию. «Господин Корнелий, можно вас попросить? Разрешите мне на 10 минут выйти за ограду. Там на углу есть лавка, в ней булочки продают, всегда горячие, с изюмом. В доставке таких не бывает, даже по воскресеньям. Изюму там густо-густо. Ребята говорят, мы бы в Балагане именинный чай устроили». Корнелий озадаченно молчал. «Эмма, то есть госпожа Эмма и господин Валентин иногда разрешали. У нас мелкие деньги есть, нам выдают карманные». Не зная, что решить, Корнелий машинально прошелся глазами по Антону. По серой фланелевой курточке, по мешковатым, перемазанным землей брюкам. Встретился с просящим взглядом. «Я переоденусь в школьное, господин Корнелий, я быстро!»